Глава 11. Леон. Лео, откуда у тебя шишка? И где твой мухлёж? Леон скрипнул зубами. Да так, приложила одна местная, когда я решил пошутить. Всегда говорил, что юмор у тебя странный. Загоготал Кастер и хлопнул Леона по плечу так, что тот едва не вошел в землю по колено. «Авто флутило в девушкой!» Филипп выговаривал слова с трудом и сам морщился от звучания собственного вопроса. Благо, остальные его как-то поняли. «Улетела, а муха за ней. Решил, что ей помощь нужнее. Что-то я не припомню, чтобы в мире Лурии жили люди с крыльями», — проговорил Шун, который, похоже, начал приходить в себя, раз смог думать о чем то еще, кроме той девушки, которая оказалась его истиной. «Не было у нее крыльев», — вздохнул Леон, а ответом ему было просто молчание погостов. Мгновение не больше, а следом взорвалось дружным ржанием пятерых крепких драконов. «Леон, видимо, тебя крепко приложили, раз тебе теперь мерещатся летающие девушки, причем даже не драконицы», — вытирая слезы смеха, сказал один из близнецов. Леон иногда их путал. Леон только рукой махнул и подошел к Филиппу проверить его челюсть. Близнецы явно не справлялись с помощью друга и уже просто причиняли добро. Того и гляди, доведут принца до лекаря и его стремительного крыла при академии, где нерадивые студенты изучают особо любопытные случаи. Как оказалось, челюсть не была вывихнута, и близнецы, вправляя, рисковали повредить ее уже по-настоящему. В любом случае, другу нужен был настоящий лекарь, и даже не Шун, который преследовал принудительное вмешательство в организм уже 3 раза. Все время падал в обморок при виде крови. И в этот момент Филипп решил скрыться, чтобы его, не дай боги, не отправили к лекарю. Сделал он это вероломно, когда все его друзья обсуждали план, как провести принца в замок Королевской конфедерации и не попасться на глаза ни одному из отцов королей, ни одной из претенденток на чьё-то сердце и свободу. Больше всего дебютантов вызвал вопрос, как не попасться на глаза вездесущей свахе. Стать агнцем на заклание никто из них не желал. Поэтому спор выдался жаркий и громогласный и завершился громким хлопком закрывшегося портала. Удивились, пересчитались, обнаружили пропажу и после этого пополнили свой словарь бранно-хулиганских слов еще на 10. И проблема была вовсе не в побеге друга, а в том, что стервец воспользовался только что зарядившимся артефактом перемещения, оставив друзей на поляне в нескольких лирах от замка Конфедерации. Теперь точно придется отправиться пешком, чтобы не привлекать внимания, потому что 5 драконов королевской крови в небе — не к добру. Примета почему-то родилась лет 25 назад и только крепчает изо дня в день. «Я останусь здесь», — предупредил друзей Леон, которые, проклиная Филиппа, принялись собирать вещи и возводить тучи над головами. Солнце припекало изрядно. «Дождусь муху и вернусь в замок». После вчерашнего случая, когда он покусал Жиалу Марианну, ему вход в замок откроют только в моем сопровождении. Друзья вновь расхохотались, вспоминая вопли упомянутой Жиалы, и отправились в путь, оставив Леону какое-то грозовое облако, которое не только скрывало солнце, но и почему-то охлаждало пространство. Когда друзья превратились в мелкие точки, из тучки пошел снег, а сам Леон натянул жилет и плащ, которые нужны были только в соседних мирах для придания благонравного вида. Там не помогло, зато в родном мире пригодился. Стараясь согреться и отвлечься, мужчина походил, размялся, собрал ягоды, которые почему-то нравились всем драконам, но только в крылатой ипостаси. Снова размялся, несколько раз бабахнул заклятием в тучу и получил в ответ гору снега, из которой можно слепить мини-дракона. Зарождение портала Леон не пропустил. Ждал с нетерпением, даже несколько раз в дракона превращался, чтобы согреться. От снежной тучи отделаться так и не получалось. Видимо, сказалась близость к разрушенному храму, чьих богов не вспоминают уже 100 лет. По той же причине, скорее всего, портал открывался не мгновенно, как от артефактов, а расплываясь пятном в воздухе, образуя кружевной бирюзовый контур. Первым из портала выскочил муха, дико ржа, что же ребенок, впервые увидевший просторы Учера. Его вид говорил о том, что иллюзия начала сходить, но все еще цеплялась, выдавая какие-то кривые кошмарные картины. Собака с головой оленя, теленок с хвостом павлина, лошадь без головы. И, видимо, поэтому удивиться, что стояла по ту сторону портала, были столь удивленные глаза, чуть ли не в пол лица. Леон даже испугался, что девица свалится в обморок, а муха рванет вновь ей на помощь и застрянет в Лурии уже надолго. Но в этот момент муха принял свой привычный вид, и у девицы глаза распахнулись еще шире, а из рук посыпались какие-то оранжевые ягоды, очень похожие на те, что начал ронять сам Леон, потому что муха, сделав круг почета, боднул его головой и взлетел в воздух. «Ха!» — вырвалась у девицы несколько напряженно, и она сделала шаг назад. «Пожалуй, с другим миром я погорячилась». «Держи челюсть крепче, подруга!» — проорал развеселевшийся муха, и молнией пронесся обратно через портал, обдав Леона сумасшедшим, как он сам, воздушным вихрем. «Перекидывай кости в учер, пока твои друзья не добрались до нас!» И, не дожидаясь, пока девица выполнит его рекомендации, толкнул ту в спину совсем неосторожно и аккуратно, так что худышка чуть ли не плашмя упала в чужой для нее мир, и, если бы не Леон, вовремя подставивший руки, расшиблась бы до крови. В закрывающемся портале Леон увидел вытянувшиеся от ужаса лица невесты и жениха, а за спиной услышал грозный рык дракона, очень напоминающий голос одного из королей Конфедерации.